«Какое у меня зрение, вам всякий скажет», — с жаром произнес Ноулс. Даже его ботинки возбужденно скрипнули. «Мне 74 года, а я могу прочесть номер мотоцикла на расстоянии 60 ярдов. Выходя в сад, я вижу даже надпись на почтовом ящике. Она сделана маленькими буквами». Он смутился. «Вы видели, как сэр Джон перерезал себе горло?» «Да, сэр». «Почти видел». «Почти? Что вы хотите тем сказать? Только то, что сказал, сэр. Я не видел точно, как он, ну, вы знаете, потому что он стоял ко мне спиной, но я видел, как он поднял руки, и возле него не было ни одной живой души. Вы помните, я сказал, что смотрел в сад прямо на него? Я видел всю круглую открытую поляну около пруда и песчаную полосу между прудом и ближайшим кустарником шириной в добрых 5 футов. Никто не мог подойти к нему, так чтобы я этого не заметил. Он был один на этом открытом пространстве, как на духу говорю». Со стороны сонного доктора Фелла донесся монотонный свист. «Все птицы мира!» — бормотал доктор. «Все птицы мира прилетают ловить гнезда!» Вдруг он спросил. «А зачем сэру Джону нужно было кончать с собой?» Ноулс взял себя в руки. «Потому что он не был сэром Джоном Фарнли, сэр!» «Другой джентльмен, сэр Джон Фарнли. Я это понял, как только увидел его вчера вечером». Инспектор Эллиот оставался бесстрастным. — Почему вы так говорите? — Трудно объяснить вам так, чтобы поняли, сэр, — пожаловался Ноулс, впервые в жизни проявив бестактность. — Мне 74 года. Когда в 1912 году юный мистер Джонни уехал в Америку, я уж был далеко не молод. Видите ли, для стариков, вроде меня, люди помоложе почти не меняются. Они всегда кажутся теми же 15 лет, 30 или 45. Бог с вами, разве я мог бы не узнать настоящего мистера Джонни, увидев его? Послушайте, — воскликнул Ноус, опять забывшись, подняв палец, — я не говорю, что... Когда покойный джентльмен появился здесь и сказал, что он сэр Джон, я сразу заметил подмену. Нет, вовсе нет. Я подумал, что ж он изменился. Он жил в Америке, а после этого людей никогда не узнаешь. Это так естественно, а я постарел, поэтому я никогда по-настоящему не подозревал, что это не мой хозяин, хотя, должен признать, иногда он говорил такое, что... Но вы скажете, — продолжал Ноулс с забавной и подкупающей серьезностью, — что в старину я не работал в Фарнли Клоуз. Это правда. Я работаю здесь только 10 лет, с тех пор, как мисс Молли просила покойного сэра Дадли оказать мне эту честь. Но когда я служил у полковника Мардейла, юный мистер Джонни проводил много времени в большом фруктовом саду между домами полковника и майора. Майора? Майора Дейна, сэр, отца мисс Мадлин. Они с полковником были большими друзьями. Так вот, юный мистер Джонни любил этот сад и лез за ним. Этот сад, знаете ли, расположен рядом с Хан Джим Чарт. Мистер Джонни воображал себя волшебником, средневековым рыцарем и уж не знаю кем еще. Но кое-что мне вовсе не нравилось. Во всяком случае, вчера вечером, еще до того, как новый джентльмен принялся спрашивать меня о кроликах и всем прочем, я понял, что он-то и есть настоящий мистер Джонни. И он понял, что я его узнал. Вот почему он просил позвать меня. Вот почему. Но что я мог сказать? Пейдж прекрасно помнил этот разговор. Но он помнил и другое. Он спрашивал себя, догадался ли об этом Эллиот. Он бросил взгляд на Мадлин. Инспектор Эллиот открыл свою записную книжку. «Значит, он покончил с собой, так?» «Да, сэр. Вы видели, каким оружием он воспользовался?» «Боюсь, что не очень хорошо. Я хочу, чтобы вы подробно рассказали мне все, что видели. Например, вы говорите, что были в зеленой комнате, когда это произошло. Когда и почему вы туда пошли?» Ноулс заметно смутился. «Думаю, сэр, это было за 2-3 минуты до происшествия. 9:27 или 9:28, так когда же?» — спросил инспектор Эллиот, питавший болезненную страсть к точности. «Не могу сказать, сэр. Я не веду счет времени. Что-то вроде этого. Я был в коридоре рядом со столовой, на тот случай, если понадоблюсь, хотя в столовой никого, кроме мистера Уэлкера, не было. Затем... Мистер Натаниэль Барроуз вышел из гостиной и спросил меня, где можно найти электрический фонарь.